Петров сбегал на кухню, принес стакан воды и побрызгал ей на лицо безрезультатно. Он вытирал с нее воду и почувствовал пальцами горячую кожу. «Я вызову скорую», — сказал он, — «вы вся горите». «Дети и бабуля, это сейчас самое важное», — прошептала Зина, не открывая глаз. «Им плохо». «Что? Что вы сказали?» Но она опять отключилась. «Дети? Наверное, что-то случилось с близнецами?» Петров представил себе пухлых карапузов Саню и Ваню. А почему бы нет? На его глазах они едва не утонули. Но тут он услышал плач за стеной и облегченно вздохнул, по крайней мере, живы. Петров быстро натянул спортивные штаны, майку и побежал в квартиру соседки. Ваня с Саней плакали так исступленно, что, казалось, еще один вдох, и они замолкнут навсегда. Петров не помнил, когда он последний раз слышал детский плащ, но этот дуэт нагнал на него страху больше, чем Зинин обморок. «Тише, ребята, все хорошо, все спокойно», — уговаривал он их. Петров брал близнецов на руки по очереди, но они плакали еще сильнее, корчились и вырывались. Через 5 минут Петров почувствовал, что больше не может этого выдержать. Голова звенела, словно собиралась взорваться. «Молчать!» — рявкнул Петров. «Вы не можете затихнуть, чтобы я обдумал ситуацию. Вот так! Взяли по игрушке в руки и мирно их грызем». Выходя из комнаты, он еще погрозил близнецам, чтоб мне... Со скорой помощью у Петрова были связаны очень неприятные воспоминания. На тренировке он поранил ногу. Приехали бравые ребята, вкололи ему укол от столбняка, а заодно запустили вирус гепатита. Потом он месяц провалялся в больнице и уже не вернулся в секцию тяжелой атлетики. Петров набрал номер Потапыча. «Старик, мне нужен детский врач». «Тебе нужно проспаться», — буркнул сонный Потапыч. «Это ты приди в себя. Есть у вас хороший врач детский?» «Есть. Козлов Александр Владимирович. Когда у Анечки появилась сыпь, то мы... Ты можешь его попросить приехать ко мне?» — перебил его Петров. «У тебя гости? Вроде того». «Ну, не знаю, поедет ли он среди ночи. Сколько он берет?» $50 за визит. «Ну, начинай со 100, только пусть привозит». Я слышу, как ребеночек там плачет. Дети действительно опять заплакали. «Потапыч, если он заортачится, поезжай к нему, свяжи и доставь сюда, ты понял?» Петров, не услышав ответа, бросил трубку и помчался к младенцам. Второй заход был уже легче. Теперь Петрову не казалось, что через минуту они помрут. Он сумел поменять мокрые ползунки, напоил водой из бутылочки, все время разговаривал с ними, даже песни пел. Он взял одного на руки, крепко прижал к груди и стал укачивать, пресекая попытки вырваться. Потом сообразил, что их лучше разлучить, чтобы не заводили друг друга. Он вышел в другую комнату и затряс малыша с новой силой. Кажется, мальчик отключился. Петров положил его на диван и пошел за вторым. Этого он тоже утряс, опустил в кроватку. Сходил за первым и положил рядом. Побоялся, что, проснувшись, малыш может скатиться с дивана. Теперь надо навестить мамашу. Спала соседка или пребывала в обмороке, он определить не мог. Она часто дышала, на щеках пунцовил румянец. Петров дотронулся до ее лба, горячий. Что делать дальше? «Зина, очнись!» — пытался он растолкать ее. «Зина, открой глаза!» «Черт подери, да приди ты в себя!» С таким же успехом он мог будить манекен. Похоже, она не очнется, даже если резать ее на части. Позвонили в дверь. Петров пошел открывать. «Здоровый детина, выше Петрова на голову, с ручищами коновала. Я врач Козлов». «Ага», — умно ответил Петров. Вы просили меня приехать. Где ребенок?»